Глава 9. К Мальцевым тащиться не хотелось. И не потому, что Лазарев выступал против моего сближения с семьей противника, и не потому, что Полина обиделась, что пригласили только меня, и упорно твердила, что мы должны ходить либо все вместе, либо никто. Просто я устал, а Диана мне не нравилась. К сожалению, это мероприятие проигнорировать было нельзя. Мы с Мальцевым изображали любовь и дружбу между нашими кланами, поэтому не пойти на вечеринку к его внучке, приглашение на которую точно было с ним согласовано, равносильно плевку в мальцевскую физиономию. Он может и сделает вид, что ничего не случилось, но забыть ни за что не забудет, даже если ему придется для этого записывать. Память-то у него уже не та, что в молодости, а количество врагов все растет. Подозреваю, что на все кланы Мальцев-старший ведет записи, где указывает, сколько раз и каким образом его оскорбили, а потом в графе напротив, как отомстил за обиду, даже если она была только в его воображении. Хорошо, что к самим Мальцевым тащиться не надо было. Для праздника сняли помещение клуба «Тролье ухо», куда добираться было ближе и удобнее. Именно сняли. Повара, охрана и все остальные будут мальцевскими, как мне рассказала Диана. Возможно, сделают исключение для тех, кто работает с местной техникой. Свет и звук выставлять не такая простая задача, чтобы выучиться этому сходу. Еще там ожидалась популярная нынче группа «Химена». Музыкой я не увлекался ни там, ни тут, но чтобы совсем не выглядеть идиотом, прослушал пару композиций. Стандартные тупенькие тексты с претензией на глубокий смысл, который самим исполнителям в жизни не выковырять, но который с удовольствием находят поклонники творчества. Музыка же у них была бодренькая, под такую можно потанцевать, если вдруг придет желание. Денис настоял, чтобы я непременно выпендрился в одежде, поскольку пару проверенных репортеров Мальцева непременно пригласят, а для меня будет полезно засветиться где-нибудь в журнале. Магу выпендриться было несложно, и на черной водолазке проявился вспыхивающий глазницами череп, который мог поворачиваться к тому, кто на него слишком пристально смотрел, и пускать разноцветный дымок изо рта. Самой же имениннице я приготовил мягкую игрушку жуткого вида. Денис утверждал, что именно такие коллекционирует Диана, что это авторская работа и каждая из них в единичном экземпляре, что подтверждалось приложенным сертификатом. В сертификат заглянул и узнал, что дарю зайца, о чем сам я бы ни в жизни не догадался. Поскольку игрушка глазами напоминала краба, а множеством лап – паука. Но автору, конечно, лучше знать, какие зайцы приходят к нему во время вдохновения, которое, похоже, он черпал в одном источнике с Вишневскими, когда те создавали своих химер. Я даже не стал бы ему советовать вдохновляться чем-то другим. Если результат хорошо продается, то зачем менять? В клуб меня отвез опять Глаз и пообещал дождаться. Я хотел доехать на такси, но на меня напустились дружно все с утверждением, что позорю клан. Пришлось смириться, хотя все это мне казалось глупым выпендрежем. На входе я предъявил приглашение, которое охрана внимательно изучила и сравнила мою физиономию с фотографией, которая была у них. Сравнение прошло в мою пользу, и меня запустили в клуб. Там царил полумрак, в котором клубился разноцветный дым. Череп на водолазке сразу активировался и замерцал глазами. Его активность не осталась незамеченной. Меня тут же кто-то сфотографировал. Заказанная группа еще не приехала или распаковывалась, поэтому из динамиков орало что-то альтернативное. Так громко орало, что захотелось поставить фильтр, чтобы не закладывало уши. Старших Мальцевых видно не было, но Диану я обнаружил сразу, потому что основная активность была вокруг нее. Я с облегчением вручил ей пакет с игрушкой и открыткой, текст которому мы сочиняли общими усилиями весь вчерашний вечер. Признаться, я опасался, что слухи о том, что Диана любит игрушки этого мастера, преувеличены. Но она вытащила жуткого зайца и разразилась таким восторженным воплем, словно это был артефактный гарнитур. Похоже, для нее это были вещи равнозначной ценности. Мой кулон висел у нее на шее и таинственно мерцал, вызывая завистливые взгляды стоящих рядом подруг. «Ярослав! Как ты догадался, что я его хочу?» Вопль Дианы больше походил подаренному зайцу, чем девушке, но иначе ее никто бы не расслышал. «Спасибо, спасибо, спасибо! Как ты меня балуешь!» Она положила руку на кулон, подчеркивая связь между нами, и подруги переключились с разглядывания кулона на разглядывание меня. Одну из них я видел в тот самый день, когда состоялась дуэль между мной и Дианой перед Олимпиадой. С остальными раньше не встречался. Вообще создавалось впечатление, что я никого тут не знаю, и Мальцева-младшая исправить это не пыталась. Возможно, она считала, что все ее друзья по определению знакомы между собой. Но я, в отличие от Дениса, даже светскую хронику никогда не открывал. Его бы сейчас сюда, живо разобрался, кто есть кто. Но я не он. Пришлось просто широко улыбаться, показывая дружелюбие. «Дианка, снюхай!» — пискляво поздравил еще один подошедший. Парень, возрастом постарше меня на год-два, вручил имениннице коробочку с какой-то ювелиркой. Та открыла, но без восторга, сдержанно поблагодарила и отложила на стол к другим подаркам. Моего же зайца она тискала, словно боялась выпустить из рук. «Ну и уродец!» — прокомментировал парень, недовольный ее реакцией, и потянул зайца за одну из лап. «Чтобы ты понимал, Тихон!» — фыркнула Диана и стукнула его по руке. «Не трожь, испортишь!» «Испорчь, не жалко!» — нагло сказал он и потянул за глаз. Или опять за лапу. «В этом зайце сам черт ногу сломит!» «Испортишь, купишь такого же!» — прошипела Диана и обратилась ко мне. «Ярослав, скажи ему!» Ни за девушку, ни за зайца бодаться не хотелось. За зайца особенно. В принципе, мое мнение о нем полностью совпадало с мнением Тихона. «Твой подарок тебе и решать, что с ним делать», — нейтрально ответил я. «Ты цену ему скажи, чтоб проникся. Ему такое не по карману», — неожиданно ответила Диана. «Ты думаешь, я помню, сколько он стоит?» — удивился я. Более того, я и не интересовался, поручив покупку Серому. Правда, тот был необычайно недоволен, когда передавал пакет, но он недоволен всегда, если деньги тратятся, а не прибывают, поэтому я у него даже спрашивать ничего не стал. «Да ты у нас богатенький!» — гадко пропищал парень. «Чей ты будешь? Не помню тебя!» «Я свой собственный», — отрезал я. «Он Елисеев», — гордо сказала Диана. «Елисеев? Из тех лохов, что у нас купил поместье Вишневских?» — неожиданно заржал парень. «А ты, значит, Сысоев», — догадался я. «Из тех лохов, что не смогли справиться с очисткой поместья самостоятельно и платили за охрану императорской гвардии бешеные бабки?» «Можно подумать, вы не платили». Не переставал он лыбиться. «Папахин так счастлив был, что эту хрень сбагрил, и больше платить никому ничего не придется. Неделю от радости не просыхал». «Рано он обрадовался. Там четверо выживших», — усмехнулся я. «Думаю, вам, как наследникам Вишневских, придется им нехилую денежку отстегнуть. Особенно тому, кто полупревратился в химеру». Он опять визгливо заржал, приняв мои слова за неудачную похвальбу. «Ну ты брехло! Даже если там кто-то выжил, то как они за своими деньгами придут? Через купол?» «Купола скоро не будет», — обрадовал я его. «Мы как раз сегодня с императорской гвардией подписали договор о вызове трупов Вишневских. Вот вывезем и снимем. Так-то домик хороший, мне понравился. И системы там все работают как часы». «Брешешь!» — опять пропищал он. Я зевнул ему прямо в лицо и протер свой артефактный перстень. Скелет на водолазке презрительно выдохнул струю дыма. «Ярослав что говорит, то и делает», — объявила Диана неудачливому Тихону. «У них знаешь, какие артефакты? Даже дедушка сказал, что ничего подобного не видел». Она покачала на цепочке кулон, чтобы уж наверняка заметили. «Ну, красивый», — неохотно признал Тихон. «И что?» «А то, что свойства у него крутые», — ответила Диана. «Дед его знаешь, как испытывал? Ничего не берет. Он и сам защитный перстень заказал у Ярослава. Почти такой же». Она с такой гордостью указала на мой, будто лично принимала участие в изготовлении. Отметил это не только я. Девицы зашушукались, Сысоев уставился столь злобно, словно я не только отобрал принадлежащее ему роскошное поместье, но и перешел дорогу в борьбе за сердце Дианы. Как бы ему намекнуть, что во втором я ему точно не соперник. Неприятная сцена прекратилась сама собой. Потому что, наконец, в зале на помосте появилась Химена, и лидер группы радостно завопил в микрофон что-то приветственное. Диана ухватила меня за руку и потащила танцевать. Зайца она не выпускала, пусть бы и танцевала с ним. Следовало отдать ей должное. Двигалась она красиво. Но это заслуга не ее, а бушующей внутри магии. Танцевальные движения напрямую связаны с развитием физического тела. Это только в играх маг стоит неподвижно и отправляет потоки заклинаний. На деле ему приходится постоянно двигаться. Подвижный маг, живой маг, как любил говаривать Айлинг. «Как тебе здесь?» — спросила Диана, ничуть не запыхавшаяся после танца. «Я здесь никого не знаю», — намекнул я в ответ. «Ой, точно!» — спохватилась она. И с такой же энергией, как отплясывала, пустилась меня знакомить со всеми, кто попадался под руку. Я еле успевал запоминать. А запоминать надо было. Со всеми рано или поздно предстоит столкнуться, и будет неудобно, если не вспомню, как кого зовут. Так-то у меня память прекрасная, а как иначе, если приходится в ней столько удерживать? Но какое-то имя могло и мимо ушей пролететь, особенно девушек, поскольку как раз с ними Диана знакомила весьма неохотно и говорила при этом неразборчиво. Из ее цепких лапок меня неожиданно выдрал ее старший брат. «Ярослав, можно тебя?» — проорал он мне в самое ухо. «Разговор есть». «Да, конечно». Я аккуратно отцепился от Дианы, смягчив наше расставание улыбкой. Надеюсь, ее старший брат сейчас скажет, что я неподходящая компания для сестры, и попросит покинуть вечеринку, а то я начинаю себя чувствовать подарочным зайцем. Глаза точно скоро на лоб полезут. «Только ненадолго!» — сурово проорала брату Диана. «Я Ярослава еще не со всеми познакомила». Тот показал знаками, чтобы не перетруждать горло, что максимум минут 10 и двинулся подальше от сцены. По дороге я подхватил бокал с каким-то коктейлем, безалкогольным, как я сразу проверил. Мак и алкоголь – убойное сочетание, если мак раньше не пил и тело не достигло нужной сопротивляемости. Зашли мы в самый дальний угол, но и там, чтобы разговаривать, нужно было орать. Поэтому Андрей выставил купол, который гасил звуки не полностью, но до приемлемого уровня. Ушам сразу стало куда комфортнее. И разговаривать можно было спокойно, не пытаясь перекричать музыку и друг друга. «Извини, что вытащил. Понимаю, что ты сюда развлекаться пришел, но я, блин, не знаю, к кому за помощью обращаться». «Что-то случилось?» Я отхлебнул коктейль. Холодная мягкая волна прошлась по горлу и ухнула в желудок. «Да все тоже. Проблема с Агеевыми». Он вздохнул. «После того, как Дмитрий вступил в ваш клан, Ольга полностью изменилась. Я ее не узнаю». «Пришлось напомнить. Она полностью изменилась после того, как ты ее бросил». «Но я же извинился и решил жениться. Сам, без всякого давления, с чужой стороны, потому что понял, что ребенок без отца расти не должен». Он выглядел столь честно, что я бы даже поверил, не приложив в свое время к его решению руку. «Наверное, ей не понравились извинения». «Да куда уж больше!» Он недовольно нахмурился. «Я и подумал, что если вы их выставите, то она станет покладистей». «Мы их выставим?» «Из клана. Есть процедуры». Он уставился на меня, понял, что не понимаю, пояснил. «Выдам инструкцию от и до. Ярослав, мне реально очень надо». «Очень». «Не могу объяснить почему, но я должен на ней жениться». Вот что с людьми воздержание делает. Он чуть не рыдал. Мне его даже жалко стало. «Извини, но выставить из клана я не могу, потому что тогда твои проблемы будут у меня». «Да что ты знаешь о моих проблемах?» — буркнул он. «И знать ничего не хочу. Но могу поговорить с Варсонофием, когда увижу». «Думаешь, снимет проклятие?» «Если он решит, что ты достаточно заплатил». «Достаточно». Его глаза загорелись почти как у черепа на моей водолазке, разве что дымиться не начали. «Ярослав, скажи ему, что достаточно. Но что я могу сделать, если она сама не хочет?» Внезапно музыка затихла. Раздался дружный женский визг. Источник опасности выявился сразу. Тихон Сысоев, закинув голову к потолку, жонглировал шаровыми молниями. Делал он это очень неловко, постоянно пытаясь уронить на того, кто рядом, что его небывало веселило. Создавалось впечатление, что он находился под веществами, которые мой учитель называл «расширяющими сознание». Но поскольку у Тихона сознания не было, то и расширять оказалось нечего. «Говорил же, не надо этого придурка приглашать». Напрягся Андрей. «Опять с собой наркоту притащил». «Пусть выведут. Охрана здесь есть». Упаковали и к родителям отправили. «Да к нему сейчас фиг кто сунется. У него же силы немерено, спалит». «А защитные артефакты?» «У обычных охранников», — удивился Мальцев. «Кто же на них будет тратиться? Выводить гостей нужно, пока ничего не случилось». Говорит-то он говорил, но сам не торопился геройствовать, хотя защитный артефакт наверняка носил при себе. гости уже сами неорганизованно двигались к выходу, не собираясь досматривать до конца разыгрывающееся представление. Тихон вовсю заливался смехом, Диана топала ногами и кричала, чтобы его кто-нибудь убрал с ее личного праздника. Но самоубийц не находилось. Одна из молний сорвалась и улетела к потолку, где что-то взорвалось и осыпалось крошевом и искрами. Еще подожжет чего-нибудь, а здесь много вонючего пластика. Показывать все свои умения я не собирался, поэтому просто открыто пошел к Тихону. Он меня сразу заметил и радостно заявил. «А сейчас у нас в меню жареный Елисеев! Повар я плохой, поэтому, вероятнее всего, сгоревший! Ха!» Диана завизжала, а этот придурок запустил в меня молниями с обеих рук. Если бы мне нужна была реклама, то даже за много-много денег я не получил бы лучшего варианта. Его магия впиталась в мой перстень, ничуть мне не навредив, а я подошел ближе и прикосновением отправился Соева в сон, пока он не опомнился и ему не пришло в голову проверять свои молнии на ком-то другом.